Ко дворцу он добрался, когда уже совсем стемнело. Уставший, мокрый после купания в местном озере, но уже почти спокойный, сумевший взять себя в руки. Грязь с лица и волос ему удалось отмыть, нос перестал кровоточить, и беспокоила генерала только распухшая лодыжка, ступать на которую становилось все тяжелее и тяжелее. Определенно вывих. Януш справится за несколько минут, и он окончательно станет самим собой. Вот только измаранные в грязи мундиры штаны, запылившиеся сапоги... Да, пожалуй, выглядел всесильный герцог необычно. Лакеи у королевских конюшен проводили его странными взглядами, но перешептываться при нем не стали. Тайного советника боялись при дворе так, что вряд ли решились сказать слово в его присутствии, даже окажись он перед ними в гробу. Нестор прошел длинными коридорами, натыкаясь на взгляды прислуги. К завтрашнему утру о его необычном возвращении во дворец будет судачить все живое. Дошел до собственных покоев, кликнул лакея и камердинера. Приведя себя в порядок и переодевшись, герцог позвал Януша. Лекарь явился сонным и крайне удивился, увидев, в каком состоянии вернулся, наконец, патрон с затянувшейся охоты. «Его Величество, король Харитон, искал вас, ваша светлость», — почтительно сказал камердинер вслед за лакеем, покидая покои. «Просил передать, что ждет вас, когда бы вы не явились». «Снова бессонница», — поморщился Нестор, позволяя Янышу осмотреть распухшую ногу. «Придется развлекать до рассвета. Я сварил зелье для его Величества», — зевнув, отозвался лекарь, перехватывая лодыжку поудобнее. «Должно помочь». Нестор зашипел, когда Януш одним движением вправил вывих и откинулся на подушке, пережидая, пока боль в ноге окончательно рассосется. Лекарь уселся рядом, выжидательно глядя на патрона. «Помнишь, ты говорил, что граф Хэски попросил тебя помочь слугам леди Марион?» «Да, конечно», — поспешил кивнуть Януш. Сон как рукой сняло. Одно упоминание о женщине, чье имя и образ были ему так дороги, насторожили лекаря. «Она ничего не пыталась вытянуть из тебя, не расспрашивала обо мне. Я уже говорил тебе, Нестор». Облегченно выдохнул Януш, тотчас расслабляясь в кресле. «Нет, она ничего не спрашивала и покинула комнату, как только я занялся больными». Леконт отстраненно кивнул. Януша он верил. Лекарь попросту не умел лгать, но шпионов к нему на время приставил. Те, в свою очередь, не заметили ничего необычного, и вскоре герцог прервал их работу, довольствуясь постоянными наблюдениями за домом синей баронессы. К слову, излеченные Янушем слуги оказались связаны с теневой жизнью Галагата. Неплохо для начала. Еще один козырь против баронессы. Мысль о собственном имении в столице давно посещала герцога. Пора перебираться подальше из дворца, подальше от этого змеиного логова. Синяя баронесса догадалась об этом раньше, чем он сам. «На днях приедет Наала», — вновь заговорил Нестор, глядя в потолок. «Я хочу, чтобы ты занялся поиском подходящего особняка в Галагате и его дальнейшим обустройством. Не хочу, чтобы сестре хоть что-нибудь угрожало. Во дворце мне придется следить за каждым ее шагом, и все равно этого может оказаться недостаточно. Понимаю», — проронил Януш. Сестру патрона он не видел никогда. Девочка была младше Нестора на 10 лет и все отрочество провела в горном монастыре Единого. Там, где ни один из многочисленных недругов тайного советника короля не смог бы достать единственное слабое место неуязвимого герцога. Наале должно быть исполнилось 23, время, когда ее следовало представить при дворе, уже упущено, но дальше медлить было нельзя. Юную герцогиню могли счесть либо состоявшейся монахиней, либо неизлечимо больной. «Капитан Дейл доставит ее в Галагат, обеспечит безопасный проход», — задумчиво проговорил Нестор. «Меня не это беспокоит». Януш ждал продолжения, но его не последовало. Патрон поднялся с кровати, спешно накидывая мундир. «Неси свое сонное зелье», — приказал лекарю генерал. «Проведу его величество. Вдруг он уже видит десятый сон, и я ему не понадоблюсь». Януш выполнил просьбу, и Леконт без особого желания отправился в путь по лабиринтам темных коридоров королевского дворца. Стража на тайного советника внимания практически не обращала. К неожиданному появлению и исчезновению Леконта давно привыкли во дворце. Добравшись до королевских покоев, герцог дождался, пока сонный лакей отопрет перед ним дверь, пропуская внутрь, и шагнул в опочивальню, вдыхая душный воздух темной комнаты. Король Харитон ждал его в кресле у камина, излюбленное место монарха во время бессонных ночей, и, очевидно, ждал уже давно. «Где ты был?» — приподнялся в кресле король, как только двери за ним захлопнулись. «Твой конь вернулся без тебя в грязи, а в его белой гриве нашли кровавые пятна. Разрази тебя гром, Нестор, что произошло?» Лекон сдержанно поклонился, садясь в соседнее кресло, вытянул ноги, чувствуя блаженное тепло камина. Старость — странная вещь. У такого жаркого огня самого герцога уже давно бы сморило, но Харитона сон, похоже, упрямо избегал, невзирая на окружавшее его тепло и уют. «А какие были предположения?» — поинтересовался он, потирая правый локоть. Протез здорово натер кожу, да еще и это их с Марион борьба в траве. Ведьма едва не содрала с него стальную перчатку, чуть ли не вырвав винты протеза с мясом. И Нестор все еще помнил это неприятное чувство. «Предположения? Какие могли быть предположения? Сплетники начали шептаться, что кто-то не упустил шанса поквитаться с тобой на охоте, и что твое тело едва ли отыщут в густом лесу. Тебя искали до темноты». «Я пошел другим путем», — зевнул Нестор. «Я выглядел на тот момент не лучшим образом для каких бы то ни было встреч. Я догадываюсь». Уже успокаиваясь, пробурчал старый король. «Леди Марион также избежала придворного общества, возвращаясь с охоты, но конюхи видели ее. И разболтали всему дворцу. В порванной куртке, в крови, с распущенными волосами. Нестор, ты теперь станешь отрицать то, что стало очевидным для всего двора? Это всего лишь сплетни». Ровно отвечал герцог, глядя в огонь. «Разве нас видели вместе? Сплетни вершат судьбы!» Жестко отрезал Харитон, вглядываясь в лицо своего советника. «Тебе ли не знать? Через несколько недель пустят слух о вашей тайной помолвке, и чтобы сохранить репутацию незапятнанной, вам придется это подтвердить!» Нестор вздрогнул, поворачиваясь к королю. «Оставим все как есть, ваше величество. Да, причиной моего позднего возвращения послужила наша с леди Марион встреча в лесу. Но ее вряд ли можно назвать романтической. Вы вызывали меня не только за этим, верно? Случилось что-то еще?» Король Харитон сумрачно кивнул, подпирая бороду кулаком. «Нынешним утром скончался главнокомандующий армией благородный сэр Грегори. Мы все знали, что скорая кончина от его болезни не заставит себя ждать. И все-таки оказались не готовы. Главные войска располагаются вдоль западной границы. Необходимо организовать их. Быть может, переместить ближе к юго-востоку, к Аверонскому кордону. Император Таир – сложный человек. Молод, но очень непрост. Пока не родился общий наследник наших держав, следует держать с ним ухо востро. Не вовремя». Покачал головой Нестор, потирая левой рукой подбородок. «Очень не вовремя, сэр Грегори. Что до Таира, он просто умен, подобно его матери, но, в отличие от Северины, лишен ее главного качества — коварства. Возможно, в силу возраста. Кто знает, во что превратится молодой и талантливый император спустя 10-20 лет, если, конечно, Таир протянет столько на своем престоле. Нестор». Прервал его король, переплетая пальцы. «Я позвал тебя не за этим. Тебе придется занять пост главнокомандующего. На время. Организовать наши войска, заняться их построениями, провести все запланированные церемонии и учения. Это важно сейчас. И я не знаю никого, кто справился бы с этим лучше тебя. Командующий?» Удивленно переспросил генерал. «Я? Ваше Величество, уверен, это пойдет тебе на пользу». Не стал слушать Харитон. «Тебе и твоей репутации. Не знаю, что происходит у вас с леди Марион, но я склонен придерживаться мнения леди Доминики на этот счет. Вам стоит побыть порознь, пока не утихнут слухи. Ты со мной согласен?» Леконт медленно выдохнул, потирая виски пальцами. «Не вовремя! Как все это не вовремя? И сестренка приезжает, чтобы быть представленной ко двору как раз тогда, когда ему придется вынужденно его покинуть. Но Алла... Сестра останется одна, совсем одна, и, вынашивая планы мести, ведьма не применет этим воспользоваться. Не вовремя, все не вовремя! Проклятие!» «Ты счастливчик, Нестор. Каково это — чувствовать себя главой валийской армии?» Харитон расхохотался, хлопнул подавленного герцога по плечу. «Так надо», — уже серьезно продолжал король. «Когда все утихнет, я пересмотрю свое решение. До тех пор, я, кажется, уже говорил, я никому не доверяю так, как доверяю тебе, Нестор. Будь ты моим сыном». Слова вырвались неожиданно. Ликон с удивлением глянул в сторону старого монарха, съежившегося в кресле. «Мне таить нечего», — грустно усмехнулся король, не глядя на молодого генерала. «Я уже стар и могу говорить, что мне вздумается. Ты сохранишь мои слова в тайне, я знаю. Нестор, я бы многое отдал, чтобы ты был моим сыном, моим наследником. Андеим». Лицо монарха исказило гримаса не то отвращения, не то боли. Леконт подался вперед, положил левую ладонь поверх покоившейся на подлокотнике руки короля, пальцами чувствуя сухую, сморщенную старческую кожу. «Я понимаю», — тихо сказал он. «Я счел за честь называть вас отцом, ваше величество». Некоторое время оба молчали. Затем Харитон неловко пошевелился. «Ступай, Нестор», — велел король. «Тебе нужно многое подготовить перед отбытием». «Вот», — очнулся герцог, доставая из кармана приготовленную Янушем микстуру. «Мой лекарь приготовил зелье. Оно поможет уснуть. Вам следует хорошо выспаться, ваше величество. Хотя бы один раз. Впереди долгий день». Харитон кивнул, рассматривая снотворное на свет, и Нестор, поклонившись, вышел из опочивальни, заново осмысливая все сказанное за этот поистине необычный вечер. Флорика притянула к себе Михаэля, крепко обняла, целуя в макушку. Фео прислонился к стене, позволяя сестре проститься первой. «Я увижу вас снова», — отстранившись, спросил Миха. «Ну, конечно», — улыбнулась Фло, сложив руки ему на плечи. Миха был достаточно высоким для своих лет, едва ли не догнав ее в росте, и смотрел сейчас внимательно и серьезно, тем знакомым тяжелым взглядом, которым не раз смиряла близнецов его мать, синяя баронесса Марион. «Просто какое-то время нам с Фео лучше пожить отдельно. Так будет лучше, Миха. Прости». «А когда мы сможем увидеться?» Упрямство баронета оказалось не так-то просто сломить. «Скоро?» «Нет». Пришел сестре на помощь Фео, оторвавшись от стены. «Не скоро. Но увидимся, обещаю. Мы ведь не чужие. Мы никогда не оставим тебя, Миха. И если когда-нибудь тебе потребуется помощь, она мне требуется сейчас». Неожиданно резко перебил его синий баронет. «Вы оставляете меня одного, совсем одного!» «С тобой, сэр Эр, и госпожа Ами, и мама твоя часто приезжает!» Миха закусил губу, скрещивая руки на груди. «Все! Все оставляют его! Вначале отец, затем сэр Кеннет, и вот теперь Фео и Фло!» Похоже, он обречен на одиночество. Близнецы пытались утешить его, объяснить необходимость ухода, но оставались непреклонны и твердо вознамерились покинуть поместье, несмотря на все его уговоры. «Пожалуйста, попрощайся за нас с Плошем и Кешной», — попросила Флорика, снова притягивая к себе Миха. «И с сэром Эйром, госпожу Ами. А мама?» «Передай, леди Марион», — глухо заговорил Феодор, — «что нам очень жаль, и что она сама все поймет в скором времени». «Нам правда очень жаль», — добавила Флорика, опуская глаза. «Твоя мама была очень добра к нам, и мы очень-очень благодарны ей за все, просто так получилось. Нам нельзя здесь больше оставаться. Это опасно, опасно для тебя, Миха. Передай это леди Марион. Скажи, что мы всегда будем помнить ее доброту и постараемся отблагодарить». «Если выживем», — тихо буркнул Феодор. «Прощай, Миха. Вы обещали, что мы увидимся, — напомнил Миха, едва сдерживая готовые прорваться слезы. — Я буду ждать. — Обязательно, — улыбнулась Флорика, растрепав пепельные кудри баронета. — Прощай, Миха. Близнецы выбрались из его комнаты так же, как пришли, через окно. Миха проследил, как две темные фигуры с заплечными мешками перелазят через изгородь, спрыгивая с уличной стороны, и быстрым шагом уходят в ночную тишину спящего Галагата. «Так значит, светлый герцог Леконт покидает Галагат?» «Временно!» — с готовностью кивнул принц Арест, устраиваясь в кресле поудобнее. «Отец назначил его главнокомандующим. Я слышал!» Неприязненно отозвался Андаим, останавливаясь напротив брата. «Церемонию назначения проведут на днях. И Леконт уедет прочь проводить смотр наших войск. Наконец-то. Думал, придется его отравить, чтобы избавиться от этой вездесущей самодовольной рожи. Как думаешь, о чем могли беседовать отец и этот ублюдок каждую проклятую ночь? У отца бессонница?» Робко возразил Арест, съеживаясь от неожиданного гнева старшего брата. «Присутствие Нестора просто скрашивало отцу ночные часы. Мы с тобой могли бы тоже скрашивало, как же!» Андаим рухнул в соседнее кресло, подцепив со столика бокал вина. «Мне донесли, что Леконт преподнес отцу сонное зелье. Уж не решил ли блистательный генерал скосить несколько лет его жизни? Отравив отца...» Глаза Ареста расширились. «Андаим, ты серьезно?» «Нет, я не думаю. А в этом и проблема». Зло сощурился кронпринц, делая большой глоток. «Ты не думаешь. Алекон давно все просчитал. Устранит отца, потом меня, посадят тебя на трон и будет вертеть тобой, как ему вздумается. Андаим...» Пораженно выдохнул младший брат, выпрямляясь в кресле. «Что ты такое говоришь? Если бы... Нет, я отказываюсь верить». «Ты глуп и наивен», — отрезал кронпринц, залпом допивая свой бокал. «Но не переживай, тебе нечего опасаться Леконта. И я позабочусь о том, чтобы он никому не причинил вреда. Уж не собираешься ли ты?» «Собираюсь. Дед и отец оказались недальновидны. Да что там, откровенно глупы, оставив живых единственного потомка Леконтов. Вырезать бы их род до единого!» Андаим плеснул еще вина, сделал глоток. «Но я не могу убрать его именно сейчас. Войско поддерживает его. При дворе у него слишком большое влияние. Выслуженный годами авторитет. Уйма скрытых рычагов, горы компромата на меня. Но будь уверен, светлый герцог долго не протянет. Не при мне». Арест тряхнул головой, поднимаясь с кресла. Когда брат начинал пить, агрессия и желчь пропитывали, казалось, каждое его слово. Не было никаких сил слушать грязные обвинения и угрозы. «Я пойду», — сказал он. «Прогуляюсь по саду, вечер сегодня теплый». «Иди, иди», — криво усмехнулся Андаим, допивая свой бокал. «Может, встретишь там главную веронскую шлюху? Тейра тоже полюбила вечерние прогулки. Уж не гуляете ли вы с ней вместе, мой драгоценный братишка? Впрочем, не могу сказать, что возражаю. Может, хоть от тебя эта бесполезная кукла сможет зачать наследника». Арест размахнулся и врезал ему. Наискось по подбородку. Звякнул бокал, разбиваясь о мраморный пол. Дорогое вино потекло по лицу кронпринца, смешиваясь с кровью из разбитой губы. Андаим поднял голову, глядя на младшего брата со смесью удивления и стремительно растущего бешенства. «Заткнись!» — дрожащим голосом велел Арест, глядя на медленно поднимавшегося кронпринца. «Не смей так говорить о своей супруге! Ты не стоишь и мизинца на ее руке! Как твой грязный язык только поворачивается! Как ты смеешь, Тейра!» Удар опрокинул принца навзничь. Андаим был крупнее брата и во много раз злее. Не собираясь ни щадить его, ни хотя бы смягчить удара. Арест катался по полу, корчась и прижимая ладони к быстро вспухавшему подбородку. «Еще раз!» — прошипел кронпринц, присаживаясь рядом с ним. «Еще раз ты позволишь себе поднять на меня руку. Или ты забыл? Андаим встряхнул брата, приподнимая его с пола. Свое место. Мне напомнить? Напомнить, как я наказывал тебя в детстве? Еще только один раз, мой дорогой брат, и ты станешь следующим. После Леконта. Андаим с силой опрокинул его на пол, ударяя затылком о твердый пол, и, перешагнув через стонущего принца, вышел из покоев.